Цесаревна устроила в своем доме всю семью Анны Леопольдовны, сама распорядилась постановкой караула и помчалась обратно в Зимний дворец. Все так же тихо шествовала над городом холодная ноябрьская ночь. Будочники крепко спали по будкам. Никаких прохожих не попадалось на пути. Никто не проезжал по снежным пустынным улицам. Проезжая мойку, цесаревна услышала слева вдали мерный негромкий шорох. Гвардейские полки шли ко дворцу. На площади разжигались костры. Батальоны преображенцев вытянулись вдоль Миллионной и Луговой улиц. Ружья были составлены в козлы. Цесаревна остановила сани и приказала полковому командиру посылать солдат поротно в церковь для принесения присяги. Все окна дворца были уже ярко освещены. Старый фельдмаршал Ласси ожидал цесаревну в вестибюле. Он сказал, что имел высокое счастье служить ее отцу, и за такое же счастье почтет послужить и ее высочеству. В аудиенц-зале, блиставшей всеми люстрами и кинкетами, у большого стола толпились сенаторы. Князь Черкасский и Бестужев составляли манифест, указ сенату и форму присяги. Они направились навстречу цесаревне. «Ваше Величество», — сказал торжественным тоном Бестужев, — «мы начинаем манифест так. Императрица Анна назначила по себе наследником внука своего, коему было несколько месяцев, отчего многие смуты и непорядки произошли. Почему подданные, а особливо лейб-гвардии нашей полки, просили нас вступить на престол? Так хорошо будет?» Елизавета Петровна рассеянно посмотрела на Бестужева. «Да», — сказала она, — «пожалуй, пока и так будет ладно». Она обернулась к Воронцову. «Пошли, пожалуй, ко мне пленного адъютанта генерала Врангеля, капитана Дедерона. Пусть видит, что у нас совершается. Я отпущу его обратно к своим. Мы сейчас же начнем переговоры о мире». Она подошла к окну и, прижавшись лицом к разрисованному морозным узором стеклу, смотрела, как все больше и больше костров разгоралось вдоль дворца. Полки гвардии стекались к присяге. «Кажется, все ладно», — подумала она. «Батюшка, пожалуй, остался бы мною доволен. Сие есть моя Полтава». Глава 21. К 8 часам утра начало светать. Из окон зала стали видны длинные толпы солдат, гревшихся около костров. Вдоль адмиралтейства стояла конная гвардия. Вороные лошади дымились под вальтрапами. В сером петербургском утре на белом снегу голубые япончи солдат, золотые шапки гренадер, пестрые знамена и значки ложились яркими пятнами. Было очень холодно. Костры горели желтым пламенем, и белый дым высоко поднимался над Луговой улицей. В дыму маячили греющиеся люди. Цесаревна сказала фельдмаршалу Ласси, что она обойдет полки и отпустит их по казармам. — Погоди, матушка, — сказал фельдмаршал, — дай приведу полки в порядок, чтобы метать артикулы было можно. Он послал адъютантов. Цесаревна стояла у окна и смотрела, как строились полки, как равнялись, как разбегались фурьеры с ротными значками, и полки вытягивались длинными густыми линиями. Барабанщики били раш. Обер и унтер-офицеры становились по местам. В конной гвардии сели на лошадей. Полки стали в парад. Цесаревна, пренебрегая морозом, в том самом платье, в котором ночью вышла из своего дома, в кирасе, в шляпе со страусовыми перьями, без шубы, вышла на крыльцо. Полковники голосисто скомандовали «Шай! На караул!». Лес ружей встал перед цесаревной. барабанщики, гобоисты и флейтисты забили, заиграли встречный марш и медленно и величественно уклонились навстречу цесаревне знамена. Фельдмаршал Ласси и полковники, салютуя, сняли шляпы. Цесаревна, утопая в снегу выше щиколоток, пошла к правому флангу Преображенского полка. Ее сердце билось. Ни холода, ни усталости после бессонной ночи она не ощущала. Точно все так же сила, в нее входящая, несла ее по воздуху. Она шла медленно и легко, не спотыкаясь, и смело глядела в глаза своим гренадерам. Она не улыбалась, как обыкновенно. Лицо ее было строго, серьезно и замкнуто. Высокая, полная, сильная, она легко несла свое прекрасное тело вдоль солдатских рядов, и, казалось, ее сила, ее жизнерадостность, ее смелая уверенность передавались солдатам. Вдруг вспыхнул неожиданный крик нескольких голосов в рядах. «Виват! Виват! Виват, императрица Елизавета!» Величественное, ликующее вместе с тем грозное «Ура!» прорвало морозный воздух площади. Эхом откатилось от дворца, и подхваченное семеновцами, измайловцами, астраханским и ингерманландским напольными полками докатилось до конной гвардии и понеслось, будя просыпающий город и заглушая треск барабанов. Цесаревна шла вдоль Преображенского полка. Вдруг в нем стали разравниваться ряды. Тут, там солдаты самовольно брали на плечо, к ноге, выходили из рядов и шли за цесаревной беспорядочной толпой. В ней были старые солдаты, мальчишками вступившие в полк при ее отце, и была молодежь, капралы и сержанты из дворян, посетители ее солдатских ассамблей. Все это были рослый народ, молодцы с русскими открытыми лицами, разрумяненными морозом, под белыми париками и надвинутыми на брови гренадерскими шапками. «Матушка!» — раздались крики из этой странной толпы. «Ныне мы с тобой неотлучно!» «Куда ты, матушка, туда и мы с тобой! Веди нас, матушка, хоть на шведа, хоть на турку! Вышибай, всемилостивейшая государыня, немцев к чертовой матери, а мы тебе во всем подмога! Шагай, матушка, по-петровски, веди Россию к славе и благоденствию!» Никто их не останавливал, и, кажется, все до самого фельдмаршала понимали, что в том восторженном состоянии, в каком они находятся, их остановить было нельзя. Они были словно пьяные. Сопровождаемые этой толпой, где набралось уже до 100 человек, смелых, отчаянных, на все готовых, цесаревна обошла все полки и вернулась к дворцовому крыльцу. Раздались команды. Барабанщики забили, и полки перестроились для церемониального марша. Цесаревна приказала, чтобы полки прямо с марша шли по казармам, вальдгарнистам и гобоистам ввиду мороза не играть. Она стала на высоком крыльце. Чья-то заботливая рука накинула ей на плечи и закутала ее в солдатскую япончу на волчьем меху. Цесаревна оглянулась. Кругом стояли те же преображенцы, что вышли из рядов. Капитан Ранцев закутал ее в свою япончу, пахнущую мехом и дымом костра. Вдоль дворца быстро разбежались фурьеры с ротными значками и провесили линию марша. Глухо ударили барабанщики, засвистали козу флейтисты, и тяжелая масса Преображенского полка дрогнула и пошла широким шагом мимо цесаревны. Когда темным мрачным строем проехали закутанные в шинели с касками, надвинутыми на глаза, конногвардейские шквадроны, цесаревна вернулась во дворец. Та же солдатская толпа устремилась за ней. На лестнице солдаты обогнали цесаревну, ворвались в аудиенц-залу, где собирались дамы, сенаторы и духовенство, и построились вдоль окон. Едва цесаревна вошла в зал, капитан Ранцев скомандовал «Шай на караул!» и вышел со спантоном в руке к цесаревне. Та остановилась в недоумении. Но в душе понимала, что все, что сейчас само делается, нужно, и что ей надо лишь продолжать отдаваться той волне, что подхватила ее и понесла куда-то. «Всемилостивейшая государыня!» — громко и ясно говорил ей Ранцев. «Ваше императорское величество! Очами своими! Ты, матушка, с каким усердием мы помогали твоему справедливому делу, видеть изволила! Пожалуй, нас одною наградой! Объяви себя, как отец твой был, капитаном нашей роты! Пускай мы первые на вечную верность тебе присягнем!» Рота дружно крикнула: «Виват, императрица Елизавета! Виват, виват, виват!» Взволнованная в капитанской епанче на волчьем меху, румяная от мороза, со стуженными ногами, которые теперь в теплой зале горели, с громадными от бессонницы, волнения и возбуждения глазами, цесаревна сделала шаг к замолкнувшей по знаку Ранцева роте и сказала громким, воодушевленным голосом: «Братцы, дети мои, старые комрады моего отца!» Точно по какому-то наитию, ибо ничего об этом раньше не говорилось, Воронцов поднес ей звезду и ленту ордена святого Андрея Первозванного, и цесаревна возложила на себя светло-голубую кавалерию. «Я повелеваю, — сказала она, — а сенат наш да не остановит того немедленным распубликованием, и объявляю себя полковником Преображенского, Семеновского, Измайловского, конной гвардии и кирасирского полков, и капитаном вашей роты, моей лейб-компании». Могучее «Ура!» потрясло стекла дворцовой залы. Гренадеры хотели кинуться и нести куда-то своего капитана. Цесаревна сделала знак и остановила их порыв, и в наступившей торжественной тишине, со слезами на глазах, сбросив на пол епанчу, быстрыми шагами ушла из залы во внутренние покои. Через полчаса цесаревна вернулась в залу. Она была одета в роскошное бальное платье, робу, своего любимого брусничного цвета, в голубой андреевской ленте и в мантии этого ордена. Солдат уже не было в зале. Цесаревну ожидали придворные дамы, в церкви собралось духовенство. Цесаревна обошла дам и обласкала их. Графине Юлии Менгден она сказала, что та может следовать за своей госпожой и что вообще герцогиня Брауншвейгская может взять с собой кого хочет из слуг. С очаровательной улыбкой цесаревна допустила к руке герцогиню Гамбургскую, старую княгиню Голицыну, княгиню Черкасскую, графиню Бестужеву Рюмину, княгинь Куракину и Трубецкую, Шепелеву и Бутурлину, княгинь Репнину и Юсупову, Апраксину, графиню Шувалову. Каждая, она сказала ласковое слово, старым по-русски, молодым по-французски, каждую обнадежила, что не оставит никого в беде.